коль смерть равнялась бы концу, и с нею все тонуло в лете, любви бы не было на свете, тогда наперекор Творцу любой из смертных мог бы смело сатиром древности подстать, души бессмертие променять на нужды низменного тела. Теннисон, 1850 год. Молодежи не терпелось побывать в Лайме. Джейн Остин, «Убеждение». Лицо Эрнестины было совершенно во вкусе ее эпохи. Овальное, с маленьким подбородком, нежное, как фиалка. Вы можете увидеть его на рисунках знаменитых иллюстраторов той поры Физа и Джона Личи. Серые глаза и белизна кожи лишь оттеняли нежность всего ее облика. При первом знакомстве она умела очень мило опускать глазки, словно предупреждая, что может лишиться чувств, если какой-нибудь джентльмен осмелится с нею заговорить. Однако нечто, таившееся в уголках ее глаз, а равным образом и в уголках ее губ, нечто, если продолжить приведенное выше сравнение, неуловимое, как аромат февральских фиалок, едва заметно, но совершенно недвусмысленно, сводило на нет ее кажущееся беспрекословное подчинение великому божеству – мужчине. Ортодоксальный викторианец, быть может, отнесся бы с опаской к этому тончайшему намеку на Бекки Шарп, но Чарльза она покорила. Она была почти такая же, как десятки других благовоспитанных куколок, как все эти Джорджины, Виктории, Альбертины, Матильды и же с ними, которые под неусыпным надзором сидели на всех балах почти, но не совсем. Когда Чарльз отправился в гостиницу, которую от дома миссис Трентер на Брод-стрит отделяла не более сотни шагов, с глубокомысленным видом, как всякий счастливый жених, он боялся выглядеть смешным, поднялся по лестнице к себе в номер и начал задавать вопросы своему красивому отражению в зеркале, Эрнестина извинилась и поднялась наверх. Ей хотелось бросить последний взгляд на своего нареченного сквозь кружевные занавески, а также побыть в той единственной комнате теткиного дома, которая не внушала ей отвращения. Вволю налюбовавшись его походкой и в особенности жестом, которым он приподнял свой цилиндр перед горничной миссис Трентер, посланной с каким-то поручением, и рассердившись на него за это, потому что у девушки были озорные глазки дорсетской поселянки и соблазнительный румянец во всю щеку, а Чарльзу строжайше запрещалось смотреть на женщин моложе 60 лет. Условия, по счастью, не распространявшиеся на тетушку Трентер, которой как раз исполнилось 60, Эрнестина отошла от окна. Комната была обставлена специально для нее и по ее вкусу подчеркнута французскому. В те времена он был столь же тяжеловесен, сколь и английский, но отличался чуть большим количеством позолоты и других затей. Все остальные комнаты в доме непререкаемо, солидно и неколебимо отвечали вкусу предыдущей четверти века. Иными словами, представляли собой настоящий музей предметов, созданных в первом благородном порыве отрицания всего легкого, изящного и упадочного, что напоминало о нравах пресловутого Принни, Георга IV. Не любить тетушку Трентер было невозможно. Никому не пришла бы в голову даже мысль о том, чтобы рассердиться на это простодушно улыбающееся и словоохотливое, главным образом словоохотливое, создание. Она отличалась глубочайшим оптимизмом довольных своей судьбой у старых дев. Одиночество либо ожесточает, либо учит независимости. Тетушка Трентер начала с того, что пеклась о себе, а кончила тем, что пеклась обо всех на свете. Эрнестина, однако, только и делала, что на нее сердилась. За невозможность обедать в 5 часов, за унылую мебель, загромождавшую все комнаты, кроме ее собственной, за чрезмерную заботу об ее добром имени. Тетя никак не могла взять в толк, что жениху и невесте хочется побыть или погулять вдвоем, а всего более за то, что она, Эрнестина, вообще торчит здесь, в Лайме. Бедняжки выпали на долю из вечной муки всех единственных детей. Постоянно находиться под колпаком неусыпной родительской заботы. С тех пор, как она появилась на свет, при малейшем ее кашле съезжались врачи. Когда она подросла, по малейшей ее прихоти в дом созывались портнихи и декораторы. И всегда малейшая ее недовольная гримаса заставляла папу с мамой часами втихомолку терзаться угрызениями совести. Пока дело касалось новых нарядов и новой обивки стен, все шло как по маслу. Но существовал один пункт, по которому все ее капризы и жалобы не производили никакого впечатления. Это было ее здоровье. Родители вбили себе в голову, что она предрасположена к чахотке. Стоило им ощутить в подвале запах сырости, как они переезжали в другой дом. Если во время поездки за город 2 дня подряд шел дождь, они переезжали в другую местность. Половина Харли-стрит обследовала Эрнестину и не нашла у нее ровно ничего. Она ни разу в жизни ничем серьезным не болела. У нее не было ни вялости, ни хронических приступов слабости, характерных для этого недуга. Она могла, то есть могла бы, если бы ей хоть раз разрешили, протанцевать всю ночь напролет, а на утро, как ни в чем не бывало, отправиться играть в валан. Но она была также не способна поколебать навязчивую идею своих любящих родителей, как грудной ребенок сдвинуть с места гору. О, если бы они могли заглянуть в будущее. Эрнестине суждено было пережить все свое поколение. Она родилась в 1846 году, а умерла она в тот день, когда Гитлер вторгся в Польшу. Обязательной частью совершенно ненужного ей режима было ежегодное пребывание в Лайме у тетки, сестры ее матери. Обычно она приезжала сюда отдохнуть после лондонского сезона. Нынче ее отправили пораньше, набраться сил для свадьбы. Бризы Ла-Манша, несомненно, шли ей на пользу. Но всякий раз, когда карета начинала спускаться под гору к Лайму, на лице ее изображалось уныние арестанта, сосланного в Сибирь. Общество в этом городишке было так же современно, как тетушкина громоздкая мебель красного дерева. Что же до развлечений, то для молодой девицы, которой было доступно все самое лучшее, что только мог предложить Лондон, они были хуже, чем ничего. Поэтому ее отношения с тетушкой Трентер напоминали скорее отношения резвой девочки, этакой английской Джульетты, с ее прозаической кормилицей, нежели отношения племянницы с теткой. И в самом деле, если бы прошлой зимой на сцене не появился спаситель Ромео и не пообещал разделить с нею одиночное заключение, она бы взбунтовалась. По крайней мере, она была почти уверена, что взбунтовалась бы. Эрнестина, несомненно, обладала волей гораздо более сильной, чем мог допустить кто-либо из окружающих, и более сильной, чем допускала ее эпоха. Но, к счастью, она питала должное уважение к условностям, и, подобно Чарльзу, что вначале главным образом и привлекло их друг к другу, умела иронически относиться к собственной персоне. Будь она лишена этой способности, а также чувства юмора, она была бы скверной, избалованной девчонкой. И ее, несомненно, спасало то, что именно так, ах ты, скверная, избалованная девчонка, она частенько обращалась к самой себе. Эрнестина расстегнула платье и подошла к зеркалу в сорочке и нижних юбках. Несколько секунд она влюбленным взглядом рассматривала свое отражение. Шея и плечи были у нее под стать лицу. Она и впрямь была очень хорошенькая, пожалуй, самая хорошенькая среди всех своих знакомых девушек. И как бы желая это доказать, она подняла руки и распустила волосы. Поступок, по ее понятиям, в чем-то греховный, но необходимый, как горячая ванна или теплая постель в зимнюю ночь. И на какое-то поистине греховное мгновение она вообразила себя падшей женщиной, балериной или актрисой. А потом, если бы вам случилось за ней подсматривать, вы увидели бы нечто весьма занятное. она вдруг перестала вертеться и любоваться своим профилем и быстро подняла глаза к потолку. Ее губы зашевелились. Она поспешно открыла один из шкафов и накинула пеньюар. Ибо мысль, мелькнувшая у нее, когда она совершала все эти пируэты и краем глаза увидела в зеркале уголок своей кровати, была явно сексуальной. Ей почудилось сплетение обнаженных тел, как в статуе Лаокоона. Пугало ее не только то, что она ровно ничего не знала о реальных подробностях совокупления. Тень жестокости и боли, которая в ее представлении омрачала этот акт, казалась ей несовместимой с мягкостью жестов и скромностью дозволенных ласк, которые так привлекали ее в Чарльзе. Раз или два ей случалось видеть, как совокупляются животные, и с тех пор ее преследовало воспоминание об этом грубом насилии. Поэтому она придумала для себя нечто вроде заповеди «Не смей» и тихонько повторяла эти слова всякий раз, как в ее сознание пытались вторгнуться мысли о физической стороне ее женского естества. Но заклинай, не заклинай, а от природы не уйдешь. Эрнестине хотелось иметь мужа, ей хотелось, чтобы этим мужем был Чарльз, хотелось иметь детей. Только цена, которую, как она смутно догадывалась, придется за них заплатить, казалась ей непомерной. Она не понимала, зачем Господь Бог допустил, чтобы долг, принимая столь звероподобное обличье, испортил столь невинное влечение. Это же чувство разделяло большая часть современных ей женщин и большая часть мужчин. И неудивительно, что понятие долга стало ключом к нашему пониманию викторианской эпохи. И уж если на то пошло, внушает такое отвращение нам самим. Здесь уместно вспомнить строфы из поэмы, которые я цитирую в качестве эпиграфа к этой главе. Приведенное стихотворение содержит, несомненно, самый странный из всех странных аргументов этой знаменитой антологии тревожных раздумий по поводу загробной жизни. Утверждать, что если бессмертия души не существует, то любовь всего лишь похоть, свойственная сатирам, значит обращаться в паническое бегство от Фрейда. Царствие небесное было царствием небесным для викторианцев в значительной степени потому, что низменное тело, а заодно и Фрейдова ид, они оставляли на земле. Загнав в угол природу, Эрнестина подошла к туалетному столику, отперла ящик и достала оттуда свой дневник в черном софьяновом переплете с золотым замочком. Из другого ящика она вытащила спрятанный там ключ, отперла замочек и раскрыла альбом на последней странице. В день помолвки с Чарльзом она вписала сюда по месяцам все числа, которые отделяли этот день от свадьбы. Два месяца были уже аккуратно вычеркнуты. Оставалось приблизительно 90 дней. Эрнестина вынула из альбома карандашик с наконечником из слоновой кости и вычеркнула 26 марта. До конца дня было еще 9 часов, но она часто позволяла себе эту невинную хитрость. Затем она перевернула десятка-полтора уже исписанных убористым почерком страниц, альбом ей подарили на Рождество, и открыла чистый листок, на котором лежала засушенная веточка жасмина. Эрнестина взглянула на цветок, потом наклонилась и понюхала. Ее распущенные волосы рассыпались по странице, и она закрыла глаза, чтобы проверить, удастся ли ей воскресить в воображении тот восхитительный день, когда она думала, что умрет от радости, когда она плакала, плакала без конца. Тот незабываемый день, когда... Но тут на лестнице послышались шаги тетушки Трентер, и Эрнестина, поспешно спрятав дневник, принялась расчесывать свои мягкие каштановые волосы.